Глава 7. Я сбилась со счета, в какой раз пересматриваю видео с Эриком и его падение с высоты. Ужасное зрелище. Он действительно везунчик, что остался жив и ходит после такого на своих ногах, а не перемещается с помощью инвалидной коляски. Снова нажимаю на кнопку «Воспроизвести» и вижу лицо девушки, снимающей видео. Она бодро и весело комментирует действия участников. У них что-то вроде тренировки, похоже, обучают новичков. Я ничего в этом не смыслю и запрещаю себе открывать Google, углубляться в изучение темы. Ирина, так зовут девушку за кадром, показывает группу из 7 человек. Все в приподнятом настроении, шутят. На Эрике черная бандана и такого же цвета толстовка. Похож на разбойника. Возможно, такие ассоциации из-за наклейки в виде черепа на рукаве. И еще он все время щурит правый глаз на солнце. Красивый такой. Настоящий пират. Мальчика, который с ним в связке, везунчик называет Яном. В какой-то момент молодой парнишка совершает ошибку, оступается и летит вниз. Эрик изо всех сил пытается его удержать, упирается ногами в камень и почти вытаскивает, но в последнее мгновение не выдерживает нагрузки, нога соскальзывает, и он летит вниз. Чтобы не утащить за собой парнишку, который добрался до верха, Эрик отстегивает защиту. Все происходит слишком быстро. Везунчик молниеносно решается на опрометчивый шаг за доли секунд. От увиденного я не могу прийти в себя. В комментариях много отметившихся. Одни говорят, что Эрику повезло, потому что это склон для новичков. Другие, как я, считают, что он родился в рубашке. Но есть и такие, которые вызывают неконтролируемую злость. Они осуждают, ругают, пишут оскорбления и тупо хамят. Неужели, чтобы сказать приятные слова, нужен определенный уровень интеллекта? Эрик не сделал ничего предосудительного, пытался вытащить парня, который допустил ошибку. Разве это достойно порицания? Скинутое Даней видео я загружаю в Google и ищу правообладателя. Оно принадлежит некой Ирен Скай. Наверное, это та самая Ирина, которая слала Эрику сообщение с сердечками в день его рождения. Девушка ведет блог на Ютубе. Там много роликов, и не только с Эриком. Таких безбашенных, как он, оказывается, в избытке. Сёрфинг, дайвинг, прыжки с парашютом, маунтинбайкинг и куча всего, о чем я до сегодняшнего дня и не знала. Листаю видео по очереди и ищу кадры, где мелькает Эрик. Он отдает предпочтение серфингу и дельтаплану. Глаза блестят азартом, в них море эмоций. Ему и впрямь нравится получать адреналин. Похоже, это тот тип людей, которые в постоянной погоне за новыми впечатлениями. Если бы не момент с падением, то, возможно, я решилась бы попробовать что-то из любимых увлечений везунчика. Но в ушах стоит испуганный голос девушки, маты и ругательство парней в тот момент, когда Эрик срывается со скалы, а потом неподвижно лежит внизу. Решаю больше ничего не узнавать про везунчика и даже чищу историю поиска от соблазна подальше. Ни к чему это. И вообще жалею, что попросила у Дани скинуть мне видео. Любопытство, чтоб его, не доводит оно до добра. «Регина!» Окликает отец, заходя в комнату, и я вздрагиваю. Переключаю вкладки на ноутбуке и поворачиваюсь к нему, унимая бешеное сердцебиение. Зачем же так подкрадываться? Чуть до инфаркта не довел. Пётр сказал, что ты неважно себя чувствуешь. Что случилось? Папа впивается в мое лицо внимательным взглядом, заметив, что я схватилась за сердце. Вадик дал мне время подумать до вечера, а потом включать задний ход будет поздно. Начитавшись отвратительных комментариев под видео с падением Эрика, я сильно загрузилась. Меня ожидает то же самое, только в разы хуже, потому что, в отличие от везунчика, я никого не спасала. И подача информации будет такой, что не осуждать меня не получится. Если все же решусь, то отключу интернет на несколько дней, дабы поберечь свои расшатанные нервишки. Все нормально, пап!» Я судорожно сглатываю, отмахиваясь от неприятных картинок маячащего на горизонте скандала. «Ты когда вернулся?» «Полчаса назад. Хотел, чтобы ты нас с Иманом встретила, но Пётр сообщил, что ты приболела». Я действительно от нервов малость сдала. Пришлось отменить прогулку с Жанной. Подруга сама ко мне приехала. Мы весь день смотрели фильмы и не выходили из комнаты, закидывая в себя фастфуд. Визит на могилу мамы я тоже решила перенести на неопределенный срок. Почему неопределенный? Полагаю, что вскоре отец сошлет меня куда дальше, чем пансионат для пожилых людей. «Давай покажемся врачу. Болеть сейчас никак нельзя. К тому же утром звонила Кристина. Нужно будет подъехать послезавтра в салон на примерку платья. Помолвка уже в пятницу. Можешь взять с собой Эвелину. Хватит таскаться с Жанной. У тебя скоро будет совершенно другая жизнь, а у твоей подруги одни мальчики на уме. Тебе же пора о женихе думать. Ты без пяти минут замужняя женщина», — поучает отец. Ничего не отвечаю, молчу. И вовсе не потому, что нечего сказать, а бесполезно это. «Кстати, что с приложением? Тестируешь?» — спрашивает он. «На Пете. И с Жанной я не перестану общаться. Она друг детства, и никакая Эвелина ее не заменит. Ты делаешь все, чтобы я захотела сбежать из дома?» Скидываю подбородок и выдерживаю взгляд янтарных глаз. «Сбежала?» — хмурится отец. «Что-то новенькое», — хмыкает он. Устало присаживается на кровати и расслабляет галстук. Расстегивает две верхние пуговицы и рассматривает меня. На мгновение даже кажется, что между нами нет пропасти, которая образовалась после смерти мамы. «Регина, девочка моя, пойми, иногда нужно делать не то, что хочется, а то, что правильно. Брак с Иманом — это правильно. Объединять усилия и возможности тоже правильно. Я не буду жить вечно, а кроме меня у тебя никого нет. Диму и Даню я в расчет не беру. Чем они помогут в случае возникновения проблем? Данька — оболтус и раздолбай. Дима, как на стакан присядет, не в себе. Я не могу быть таким безответственным в вопросах, касающихся твоего будущего». «Я не беспомощный котенок, папа. А если бы Никита не погиб, ты тоже бы сейчас за Имана замуж выдавал, зная, что у меня к другому чувство?» — вспыхиваю я. В последнее время не выходит держать эмоции под контролем. Выдержка дает сбой. Не хочу провоцировать отца, но это само собой получается. «Тоже», — строго говорит он. «Посмотри на меня, Регина. Думаешь, чувства — это всегда во благо? Иман — отличная партия для такой девушки, как ты. Лучшая? Да, он в возрасте. Но 20 лет — не такая уж большая разница. Ибрагимов еще полон сил и заинтересован тобой, как женщиной». 22, и у него дочь почти моего возраста». «С ним ты будешь как за каменной стеной», — продолжает настаивать отец. «Родишь Иману наследников, впоследствии возглавишь сеть частных клиник. Поблагодаришь еще за этот брак, поверь мне. У Ибрагимовых интеллигентная семья, традиции, принципы, то, чего тебе так не хватает. Ты слишком эмоциональная, доверчивая, впечатлительная. Рядом нужен надежный и степенный мужчина, который будет тылом для твоих детей». «Бесполезно. Не достучаться. Пора уже смириться и отпустить надежды, что меня услышат. Отец навязывает свое мнение и совсем не пытается понять мое. Вбил что-то в свою голову и дальше носа ничего не видит. Легче сдвинуть скалу, чем переубедить его. Папа опускает глаза и берет меня за запястье. «Что это?» Я невольно морщусь, когда он тычет пальцем в рисунок, который никак не заживает. «С Жанной хной баловались. Через пару дней смоется». Вру я. «Сведи этот бред, и чтобы никаких отметин на теле. У нас завтра ужин с Ибрагимовыми. Ты тоже присутствуешь», — ставит отец перед фактом. Больше ничего не успевает сказать, потому что звонит Алексей Борисович, его юрист. Папа встает с кровати и идет на выход. Опять начинается обсуждение дел. Лимит моего времени исчерпан. Не знаю, радоваться или огорчаться по этому поводу. Наверное, первое. Я оставила попытки наладить с ним общение. Папа уезжает из дома через полчаса, а я беру в руки телефон и набираю Тарасова. «Вать, привет. Я подумала. Через час пришлю файлы и текст». «Уверена. Информационная сеть — гигантская свалка. Избавиться от темных пятен будет затратно и финансово, и энергетически. Порой до конца все следы не удалить. До полной кучи только проблем с твоим отцом не хватало. В случае чего я умываю руки». «Ничего не нужно будет чистить. С папой мы сами все решим. Твое имя нигде не прозвучит», — заверяю я. «Деньги завтра могу завести или через Жанну передать». «Никаких личных контактов. Только через Жанну». Сердце стучит как сумасшедшее, когда отправляю Вадику файлы. Даже не представляю, что будет после подобного вброса в СМИ. Хочется верить, что ничего ужасного, не считая расстроенной свадьбы с Ибрагимовым и скандала с отцом, в чем я, конечно же, ошибаюсь. Это у Эрика сильные ангелы-хранители, и он везунчик по жизни. Но не я.